Майн Рид, Ациола, вождь семинолов. Но вдруг послышался всплеск. Кто-то с большой высоты смело прыгнул в пруд. Смуглое лицо с длинными черными волосами, грудь, сверкающая яркими блестками, расшитая бусами одежда. Мужчина? Мальчик? Кто же был этот незнакомый юноша, кинувшийся к нам на помощь? Он плыл уже около нас и нашего страшного врага. Взор юноши был полон энергии и решимости. Он не произнес ни слова. Одной рукой он уперся в плечо огромной ящерицы и внезапно прыгнул ей на спину. Он сделал это более ловко, чем всадник, вскакивающий в седло. В его руке сверкнул нож, лезвие которого вонзилось в глаз аллигатора. Чудовище взревело от боли. Вода вспенилась под ударами его хвоста, и целый фонтан брызг взметнулся над нами. Аллигатор выпустил свою добычу, и я поплыл с сестрой к берегу.